Ненавижу недопонимание. Глава 1. Недопонимание. АО. Я ненавижу недопонимание, но больше недопонимания я терпеть не могу тех, кто создают подобные условия. Пусть и не намеренно, но десятки и сотни людей этой страны, подозреваю, намного больше, делали, делают и будут делать неверные выводы из взаимоотношений со своими друзьями, родственниками, коллегами мимо крокодилами всякими. Можно было бы их и пожалеть, но когда годами живешь в перманентной жалости, то эмоции банально трансформируются. Сейчас вот опять, отпустите меня, пердос. С надрывом вещала очередная разряженная в разноцветные полотна ткани девушка. Пышное платье, на которое было сложно смотреть от обилия всяких рюшечек, нашлепочек, кружавчиков. Но моя леди, послушайте, молодой мужчина держал свою пассию, ухватив за запястье, и вот уже пару минут пытался что-то сказать. «Отпустите мою руку!» – истерично зашипела обладательница пышного платья. «Странно это. Возможно, что-то у них серьезное произошло. Что девушка, что парень, обычно не демонстрируют такого накала страстей. С другой стороны, тут никого, кроме меня и еще одного постороннего, которых они и не видели. Может, дали себе волю? Да послушай же ты его! Или отпусти уже ее!» – рыкнул я в сердцах про себя, держа на морде лица покер-фейс, как и положено рыцарю его величества. Утомительно все это. Ржака, тихо прохрюкал мне в район плеча монарх, сдерживая хохот, на что я только закатил глаза. Тот самый, второй, вот уж кто получает максимум наслаждения от происходящего вокруг, так это его величество. Хороший правитель и августейший придурок, местами классный дядька, а кое-где кретинный идиот, мой отбитый сюзеренный, как бы, кровный враг на все времена, по крайней мере, должен им быть, но на самом деле он меня просто частенько раздражает. Игривый баран, имеющий необъяснимую способность появляться там, где происходит что-то интересное. Ты сейчас подумал обо мне плохо? Вновь насмешливое хрюканье. Вы очень проницательны, ваше величество, тихо, сквозь зубы, прошептал я. Негромкие звуки гасились в нише с тайным ходом, где мы находились, соответствующей магией. Но разговор в полный голос уже будет услышан. «Да ладно, сэр Бойл, ржака же!» Меня ткнули пухлым пальцем в бок, в очередной раз весело захрюков. «Была, первые пару сценок», — ответил я, не соглашаясь, осторожно пихая монарха локтем в плечо. Низенький дядька отшатывается так, что приходится его ловить за шиворот, дабы августейшая задница не поцеловала пол. Сейчас вся эта тряха мудрее только бесит. То одно, то другое, то один, то другой. Может, уже прикажете этим двум ЭС сочетаться узами законного брака, например, как ты это себе представляешь вообще? Да и вообще, я что, дебил, такую комедию завершать? Мой собеседник обиженно засопел, после чего прибольно пнул меня по щиколотке, заставив зло зашипеть. Спокойно, змей в мундире, не спугни мое вечернее похохотать. Только вот то ли звук был слишком громким, то ли леди заметила движение в тени ниши. Там кто-то есть. Еще истеричнее взвыла девушка, тыча пальцем в нишу, где я стоял. Чего-то она сегодня слишком разошлась. Обычно леди сама кротости милота. Монарх зашебуршился, протискиваясь глубже во тьму. «Кто там? Покажись!» Выкатил грудь колесом наследник герцогского дома Лупердиль. Бляха-муха, теперь бы самому не захрюкать. Корейская, мать ее, викторианская недоанглия со всеми этими Дмитриями из древнего рода Семенов и подобными охренительными именами и названиями. Я здесь, делаю шаг вперед, выходя на свет. Рыцарь его величества, что ты там делал? Шпионил? Кажется, сегодня все отупели. Вот что может делать рыцарь короля в королевском дворце, во время королевского же бала, и ведь практика подобного используется многие, многие годы. Стою на посту, сделанным безразличием отвечаю охренеть какому красивому герцогенышу. Клянусь портянками, если этого изящного молодого человека обрядить в дамское платье, то от кавалеров отбиваться задолбается. О том, что он падет перед натиском ухаживаний, думать не хочу. Смена жанра на слэш абсолютно нежелательна. Для всех, кроме его ищиц, конечно же, в тени, как какой-то убийца. Морда лица аристократа приобрела вид кита, жранувшего центнер лимонов. По глазам видно, что юный пердос уже жалеет о сказанных словах, но пыл молодости и упрямства не дают остановиться. Уложение номер 68, пункт 14 свода правил королевского рыцарского ордена, спокойным, полным безразличия голосом четко декламирую я, пристально рассматривая костюм наследника герцогства. Рыцарь во время несения службы на приемах, проводимых их величествами, должен неотлучно находиться на посту, установленном для него командиром, не мешать гостям ни действиями, ни разговорами, ни своим присутствием. Данная ниша предназначена для рыцарей, обеспечивающих порядок и безопасность на приемах их величеств. Покинуть пост я не могу до смены караула, кроме как в случаях угрозы гостям или монархам. Куда ты пялишься? Ну да, примерно этого я и ждал. Не можешь докопаться до одного, докопайся до другого. Именно поэтому я смотрел на полупальто аристократа, а не на его расфуфыренную пассию, по совместительству, главную героиню этой истории. Не то что он прямо плохой парень, но немного сдержанности ему бы не помешало. Всем местным бы не помешало, по-хорошему, и не попадали бы тогда во всякие неприятные ситуации. Ну не во все, по крайней мере. Боросский драп, сбиваю с толку благородного, не отрывая взгляда от его верхней одежды. Амеда, в каком-то смысле было даже приятно смотреть на его замешательство. Невеста предложила использовать его для пошива мне верхней одежды к нашей свадьбе, морщу брови в деланном сомнении. Сейчас прохладно, но свадьба у нас должна быть летом. Не слишком теплая ткань, ну вообще, исключено. На меня ярко сверкнули пронзительно-зелеными глазами. Хоть зрачки с радужкой не намакияжены, честное слово, вроде миленькая, а всякого разного на лице столько, что можно отреставрировать южную городскую стену. Боевая раскраска, ага. Боросский драп абсолютно не предназначен для носки летом. Если ваша невеста не хочет получить через полчаса исходящего запахом пота жениха, ни в коем случае не соглашайтесь. Благодарю вас, леди, а вот тут важный момент. Не глубоко, но уважительно поклониться, добавляя в голос тщательно отмеренную порцию вежливого почтения, распрямиться и посмотреть на даму взглядом мертвой рыбы. Потом возвращаю внимание наследнику герцога. Если вы позволите, я вернусь на пост, да. Вопросительная интонация, ведь лучше, чтобы дворянину казалось, что я спрашиваю его дозволения. Все же я на посту, за ссору меня по голове не погладит в любом случае, даже если я буду прав. Типичная армейка, ты должен был решать проблемы, а не создавать их. Делаю шаг назад, в темноту ниши, где и замираю. Да, конечно, пердослупердель, прочухавшись раньше своей собеседницы, снисходительно кивнул уже трудноразличимому силуэту в нише и вернул внимание своей даме. «Леди Владимир, позвольте сопроводить вас к карете, раз уж вы решили покинуть бал. Держись, держись, рыцарь, нельзя ржать. Древний графский род Владимир не простит такого унижения четвертому сыну барона Фредерика Евлампия. Сука, только хуже сделал. У тебя же нет невесты?» Вновь голос монарха донесся из темноты. «Увы, печально соглашаюсь», наконец задавив хохот, рвущийся из глубин. «Только что разорвали помолвку, из-за того, что я не согласился на костюм из боросского драпа. Ох, это ужасно!» Совершенно неискренне посочувствовал мне король, чем-то звучно хлюпнув. «Вина, сэр Бойл, не положено, я на посту. Скучный ты, да еще и на редкость непочтительный. Сам король предлагает тебе угоститься вином, а ты, эх, ваше величество, вы уже напоили троих новеньких на прошлом приеме. Командир до всех донесла. Любой, кто сегодня выпьет алкоголя, даже если его ему будет предлагать сам король, пожалеет, что родился на свет. Ровно 17 раз. Я верю, леди Скарлетт, а вы не думали, что я могу больше и дольше заставлять вас жалеть, что вы родились, я имею в виду. Нет, отвечаю, безмятежно любуясь красотой королевского парка, освещенного редкими фонарями. Тут просто масса укромных мест для парочек. Вам станет скучно примерно раз на третий, а жалко нас где-то на шестой-седьмой. Ее величество, может быть, и могла бы оторваться по полной, но она, в основном, подшучивает над дамами. Тихо, сейчас снова начнется. Меня снова ткнули пальцем в бок, заставляя замолчать. Это герцог Севера и хозяин магической башни. Гы-гы-гы, ни звука. Кто бы говорил, меланхолично думаю в адрес монарха, поглядывая на приближающуюся парочку, параллельно маскируя свое магическое ядро. «Леди Владимир ушла с бала из-за вас, герцог», — недовольно вещал высокий маг, как и большая часть мужских главных героев, щеголяя невероятно красивой рожей. Так бы и харкнул в нее, просто из чувства врожденной злобности. «Одно ваше присутствие отвратительно. Я удивлен, что этот бал вообще состоялся после того, как гости узнали о том, что вы были приглашены. Думается мне, со смешком, больше похожим на кашель медведя», заговорил черноволосый мужчина высокого роста, чье лицо и руки были обильно украшены шрамами. Леди Владимир, больше была не по душе ваша навязчивость. В башне не учат, что касаться благородной девы можно только с ее дозволения. Не хватать при любом удобном случае, волшебник БД, а касаться. Даже такой провинциал, как я, понимает, что вы перегибаете палку, пытаясь тискать благородную даму, как какую-то служанку, мечтающую попасть в постель господина. Может, привычки хозяина башни, скольких молодых учениц вы таким образом перепортили, чистая правда, прокомментировал похрюкивающий король из-за моего плеча. 16 детишек у нашего хозяина башни, и все от разных волшебниц. Отстреливается в учениц чаще, чем творит магию. Гы-гы-гы. Поговаривают, что самый важный этап экзаменов – это его постель. Гы-гы-гы. Волшебство, равнодушно пожимаю плечами. Готов поспорить, что все на самом деле абсолютно не так, как рассказывают злые языки. Недопонимание, понимаете? Может, хозяин башни просто любит детишек и заботится о всех спиногрызах башни, а самые умные аналитики сделали выводы, что это его тугасери, которых он заставил принять как своих детей других магов башни. В этом мире такое на каждом шагу, да. Тем временем двое мужчин устроили натуральную перепалку, и снова у нашей ниши. Оба пытались уколоть друг друга посильнее, впрочем, стараясь не перейти черту. И тот, и другой были мастодонтами королевства по части личной силы, и драка между северным зверем и великим волшебником грозила бы дворцу его величества сильными разрушениями, которых постарались бы не допустить рыцари короля, и у нас бы получилось. Разумеется, среди ордена нет настолько распиаренных бойцов, как тот же герцог Севера, но мастерство большей части рыцарей на довольно высоком уровне. Леди Скарлетт, капитан нашего ордена, не допускает в него слабаков, какую бы протекцию они не имели бы, чьими сынульками или доченьками не являлись. Кроме того, вся территория королевской резиденции – огромный охранный артефакт, с которым может взаимодействовать любой рыцарь его величества или личные леди-телохранительницы королевы. А еще я, до поры, до времени, скрытый босс, которого можно завалить только отрядом в 4 рыла максимального уровня. Да-да, господи, как же тупо это звучит. Короче, я попаданец. Сказал бы, что это штамп, но подобное для меня впервые. С другой стороны, читал я про попаданцев часто, так что полуштамп, правда, попал я не в какой-то известный фэндом, типа Марвела или Звездных войн, а в не особо популярный корейский атомы, гаремник для девушек. Ну, это тот же гарем, что и для мальчиков, только тут главная героиня вместо главного героя, а вокруг нее вьются не красавицы, а красавчики. Откуда я о нем знаю? КХМ, дело в том, что в прошлой жизни я был автором фанфиков. Не то что прямо очень популярным и не столько для заработка. Мне просто нравилось писать, и была небольшая аудитория читателей, заинтересованных в моем творчестве. Приятно, знаете ли, когда кому-то нравятся твои фантазии. Появляется некая атмосфера сопричастности, близости с людьми незнакомыми, но родными на уровне мечтания и фантазий. Вот и эта игруха была пройдена младшей сестрой, под моим наблюдением, чисто ради того, чтобы написать какой-нибудь необычный фанф. Я и сам пытался осилить корейское творение, но когда очередной красавчик говорит с экрана: «О, моя милая леди, я так вас люблю», и сверкает квадратными сиськами в вырезе расстегнутой до пупа рубахи. Короче, после третьего мытья глаз с мылом пришлось привлекать к делу сеструху. Хочу быть честным, понравилось нам обоим. Нет, реально, когда наблюдаешь со стороны, интересно. Особенно если не ассоциируешь себя с главной героиней, а просто сопереживаешь приключениям героев. Мой мозг немного царапал мужской гарем, так как было сложно представить мужика, нормально воспринимающего, что у его женщины могут быть шуры-муры с кем-то другим. Но это я просто перетерпел. Все же я хотел написать не про нескольких кунов и одну тян, а свою работу, просто в сеттинге подобного мира. Параллельно, так сказать, основной ветви сюжета, а возможно, и заменяя его. К тому же, думаю, примерно такие мысли бывают и у некоторых девушек, если они мужские гаремники читают. Но вообще волшебными красками заиграла игра после прохождения основного сюжета и начала действия DLC «Истинный наследник». Ух, довольно флафная визуальная новелла жанра атомы с элементами РПГ и минимумом жести превратилась в лютый гримдарк с жестокими смертями половины персонажей первого и второго плана. И главным антагонистом там был Бойл Евлампий, якобы четвертый сын провинциального барона, а на самом деле единственный выживший представитель предыдущей династии правителей этой страны и сильнейший темный маг этого мира. Ему, то есть мне, дабы стать вообще непобедимым и необоримым, нужно было забрать священную силу у главной героини. Там, вообще, история долгая, скажу лишь, что предки антагониста были натуральными таргариенами. Не в плане инцеста, а в плане психических отклонений, шибанутые на всю голову кровожадные уроды. Не все и не всегда, но мой папаша был натуральной мразью. Да и оригинальный Бойл являлся еще тем сукиным сыном, повернутым на теме вернуть свое. Так что правильно сделала местная благородная клика, перерезали всех моих предков к хренам и посадила на трон нынешний монарший род. Разве что тогдашняя королева была вроде нормальной дамочкой, хотя и в конце тоже запачкала руки. Повстанцы же были нормальными, в общем, ребятами, если не брать в расчет клинический вуайеризм и дебильное чувство юмора нынешнего правителя. Бы-бы-бы, ага, о-о, леди Мэрили, подал голос король, как будто услышал, что я о нем думаю. А вот и главная антагонистка оригинальной игры, подумал я, рассматривая хрупкую девушку с длинными, белыми волосами, печально бредущую по освещенной области. Как и большая часть героев этой новеллы, жертва лютых недопониманий. Болезненная альбиноска, бледная, утонченная, беловолосая, красноглазая и безумно красивая. Я даже чуть головой не тряхнул, чтобы сбросить наваждение, настолько дева была притягательна внешне. Ее смерть, натуральные 5 тонн стекла, которые игроки жрали, запивая осколки слезами и соплями. Ее мама погибла сразу после рождения, отец был графом и абсолютным антисоциальным интровертом-социопатом, да безумия любящим свою дочь. К сожалению, мужчина не умел любовь выражать и полностью доверял слугам. А те, свора кретинов, боготворили погибшую хозяйку и решили наказать убийцу госпожи. Бакланы тупые, да простят меня птички за такое сравнение. Короче, недопонимание на недопонимании. Девочка выросла с лютым комплексом вины за убийство матери, стойкой уверенностью в собственном уродстве и твердой верой, что заслуживает лишь ненависть от окружающих. Она тоже была интровертом, не настолько клиническим, если сравнивать с отцом, но до безумия хотела любви. Даже не любви в плане секса и детишек, а простого, банального, обычного человеческого тепла. Ну а психологические проблемы, плюс подростковый гормональный бум обеспечили с ее стороны тонны творимой дичи в сторону тех, кто ее якобы не любил. Тут она была не так уж и не права. Дворянское болото было населено теми еще аспидами, которые с удовольствием травили ребенка, получая удовольствие от самоутверждения за счет доминирования над наследницей самого богатого дворянского рода королевства. И, вот уж неожиданность, на одном из обязательных приемов, которые девушка ненавидела всей душой, она запечатлела некоего наследника герцогского рода Лупердиль. Ага, стандартная шляпа из жанра сёдзё. Там, на приеме, тоже была дичь. В плане, какие-то 3 молодые клуши конкретно так перегнули с травлей, и парень, только вернувшийся с обучения из-за границы, не знающий, что тут и как, банально встал на защиту леди Мэрили. Подчеркиваю, он поступил правильно, по-человечески, так, как и должен поступить любой нормальный парень, когда на его глазах 3 охреневшие суки вытирают ноги об одинокую, беспомощную жертву. Ну а дальше, думаю, любой бы понял, что произошло. Несчастная девушка влюбилась в благородного спасителя. Влюбленность была болезненная, на уровне настоящего помешательства, а в конце оригинальной истории в него и перешла. Так как девушка не умела показывать любовь и из-за молодости боялась признаться в своих чувствах, ее ухаживания свелись к террору любой особы противоположного пола, которую она видела рядом с молодым пердосом. Да, мать-перемать, как тут оставаться серьезным и не забыбыкать, как его величество. Ладно, если кратко, то леди Мэрили, наследница графа Валуа, задействовала все возможности. От банальных словесных унижений или обливания вином до найма на деньги отца группы сначала похитителей, а потом и убийц, чтобы помешать главной героине в развитии отношений с наследником Лупердиль. И нет, пердос, несмотря на имечко, вообще не был отрицательным персонажем. Нормальный парень, в меру вредный, в меру говнистый, но больше честный и адекватный. Первое время он еще пытался аккуратно избавиться от ненормальной воздыхательницы, пока не понял всю невозможность подобного. Сейчас у нас где-то первая четверть сюжета оригинальной игры. Недопонимание у главной героини и основных мужских персонажей. Часть уже влюбились в нее, часть активно симпатизирует, а некоторые КХМ недопонимают свои чувства. Но почти все в курсе, что леди Мэрили пакостит их обожаемой зеленоглазке, поэтому отношения у Эллоглазой антагонистки с формирующимся гаремом леди Владимир не очень хорошие. В данный момент происходило ожидаемое. Печальная из-за потери из вида своего романтического интереса леди Мэрили повстречала двоих воздыхателей своей противницы, которые потеряли уже свою даму сердца. И если герцог Севера предпочитал просто неодобрительно молчать, то хозяин магической башни решил попрактиковаться в остроумии. Как и всегда, в случае с конкретно этим бывшим простолюдином, его потуги в тонкую пикировку выглядели максимально грубо и оскорбительно. «Козел!» – тихо буркнул я после того, как маг изрыгнул из пасти особо жесткий пассаж на тему, что только больной на всю голову мог бы с симпатией относиться к альбиноске, убившей собственную мать. «Ну да, грубовато», — поддержал меня монарх. «Может, прекратите это?» «Я, нет, даже не подумаю. Потом начнутся пересуды о фаворитизме, поддержке Валуа. Тебе надо, сам прекращай, бесполезный колобок», — с раздражением подумал я про короля, впрочем, оставаясь на месте. «Леди Скарлетт мне весь мозг сожрет, если приму участие в мелких разборках благородных. Хотя видят те, кто сидят жопами на облаках, вломить придурку очень хотелось». «Ты сейчас опять подумал про меня плохо?» – захихикал монарх. «Не только про вас, ваше величество», – подтвердил я его подозрение. «Да какого черта?» Последнее я прошипел сквозь зубы, рывком выбрасывая себя из тьмы ниши и подхватывая падающую затылком прямо на ограждение одной из клумб леди Мэрили. По физиономии прилетела оплеуха. Нет, не от девушки, которая с испугом смотрела мне в лицо, от мага. Графская дочь после слов о матери выдала в его адрес что-то особенно едкое, после чего хозяин башни решил перейти на второй по популярности после сплетен вид спорта некоторых дворян, выдачу пощечин. «Леди, вы в порядке?» Клишированная фраза. «Каюсь, но я не смог придумать ничего иного для этой ситуации. Кроме ты чё, мать, наклюкалась так, что на ногах уже не стоишь. Но подобное, разумеется, останется в чертогах моего разума. Я отпустите. Давайте встанем. Осторожно, леди. Еще немного и вы могли пораниться об ограду. Сущая правда и уточнение, дабы не выросло еще одно недопонимание, но уже с моим участием». Металлический заборчик высотой по колено был украшен всякими листиками и цветочками, и один из торчащих вверх острых лепестков угрожал сделать дырку в голове девушки при неудаче или, в лучшем случае, снять с нее часть скальпа. Как леди Мэрили начала падать до того, как получила пощечину, девушка испуганно дернулась от резко взметнувшейся руки волшебника, после чего запнулась о собственный каблук, наступила на полу длинной юбки и начала процедуру свободного падения под действием гравитации. Я, дворянка, оглянулась, рассмотрела место, куда должна была упасть, побледнела еще больше обычного и слегка прикусила зубками губу. «Спасибо, сэр-рыцарь. Спасать благородных дев из беды – это дело, пронесенное рыцарским сословием сквозь тысячелетия», постарался немного сгладить ее испуг незатейливой шуткой. «Леди, вы побледнели? Позволите мне проводить вас до бальной залы?» Девушка, замешкавшись на пару секунд, впилась в мое лицо взглядом рубиновых глаз. Удивительная красота. Даже не думал, что подобная неземная красота может вообще существовать. Каждая черточка лица девушки от аккуратного, прямого носика и до кроваво-алых губ, каждая ресничка, каждая прядь волос, все это являлось частью гениальной картины невиданной, нечеловеческой красоты. Естественно, я держал морду кирпичом, показывая только минимум участия и легкую обеспокоенность, полностью игнорируя как мага, влупившего мне шапалах, так и герцога Севера, придерживающего того за локоть и что-то шепчущего на ухо волшебнику. До кареты, поджала губки леди, впрочем, добавив через секунду: «Пожалуйста, полностью в вашем распоряжении, чуть склоняю голову, обопритесь на мою руку, прошу вас, благо». «Благодарю вас, сэр», девушка осторожно кладет мне на локоть ладошку. «Бойл, Бойл Евлампий, четвертый сын барона Фредерика Евлампия, рад с вами познакомиться, леди Мэрили. Жаль, что при подобных обстоятельствах. Вы меня знаете?» — удивилась девушка, чтобы через мгновение скривиться. Ее знали многие дворяне, если не вообще все. «Я знаю всех гостей его величества», — нейтрально отвечаю, продолжая держать покер-фейс, чтобы не допустить и намека, которого ей бы хватило для начала новой ссоры, но уже со мной в роли оппонента. Понятно. В любом случае благодарю вас, сэр Бойл. Приятно встретить в этом гадюшнике настоящего рыцаря», — После этих слов она произвела залп презрения надменным взглядом в сторону герцога и волшебника, а мне послышалось веселое всхрюкивание из ниши, где я стоял до этого. Король с юмором воспринял характеристику собственного приема. «Но скажите, как вы столь быстро смогли прийти мне на помощь? Я, рыцарь его величества, миледи, прийти на помощь нуждающимся, долг, который возложил на наши плечи Педро IV, да благословят его светлые боги и да продлится его правление, пока не погаснет солнце. Да ты опух, что ли?» Почти услышал я мысль крик короля, который спал и видел, как бы передать корону своему сыну раздолбаю. Точнее, ждал момента, когда тот перестанет бегать за юбками и глушить самогон из пупков шлюх, чтобы сосредоточиться на управлении своим наследством. Да-да, кронпринц – один из мужских персонажей, который будет пленен чарами главной героини, после чего возьмется за ум. И да, в дополнение с моим участием, Бойл оригинал его жестоко убьет. Ну и третье, или четвертое, да, я не собираюсь воплощать в жизнь сюжет истинного наследника. Если быть честным, то благодаря мне даже основное развитие событий поехало по другим рельсам, несколько небольших сцен с моим участием, и теперь многое происходит не по канону. Плевать, в общем-то, никаких мая, томных пластилинов, владык дерьмодемонов или надвигающихся концов света тут нет. Оригинальная история – это обычная атоми-новелла про любовь главного женского персонажа и намеки на жесткую групповуху типа «Белоснежка и семь гномов». Пущай сношаются, так я думаю, если уж девушке нравится такое. Я ж не ханжа, в конце концов. Да и есть вариант, что тут все пойдет по моногамному сценарию. Все же управлял главной героиней игрок, и он, или она, принимал решение, но возможность стать для леди Владимира эдаким боссов Пхизгым была. Что касается арки, где я Бойл забирает свое, то есть возвращает трон. Да нахрен оно мне надо, вон, его величество не знает, как от этой обузы избавиться. Я, сильнейший черный маг, крутой рыцарь-мечник, у меня есть овер до хрена денег в банке и не только, сеть агентов и информаторов, подпольная организация. Огромный пакет компромата. Да я просто буду служить в ордене до отставки. Работа не пыльная, почетная, не всегда спокойная, конечно, но это даже хорошо. К тому же во дворце можно легко познакомиться с милой фрейлиной какой-нибудь принцессы, хоть нашей, хоть забугорной, или просто с провинциальной дворянкой. Найду нормальную девушку, адекватную, без недопониманий головного мозга, симпатичную, тут вообще планка симпатичная, минимум. Прекрасный пол данного мира настолько прекрасен, что можно заработать хронический стояк просто от неосторожного взгляда, интересную. Женюсь, куплю какое-нибудь баронство, наделаю детишек, но это потом. А пока нужно отвезти эту божественно красивую нестабильную бомбу на жидком нитроглицерине к карете и постараться сделать это таким образом, чтобы меня не записали во враги. Я, если быть честным, очень сочувствовал этой девушке, помня тонны стекла, сожранные нами с сестрой, когда раскрылась ее история. Рассказать ей, что ли, пару забавных историй, временами случающихся с рыцарями королевского ордена, и зачем вы меня держали? Затем, что вы отвесили пощечину королевскому рыцарю, Бушприт, герцог Севера, с осуждением смотрел на волшебника. Я уже не говорю, что вы попытались ударить леди, пусть она и печально известная Мэри Левалуа. Я не сдержался, хм. Понимаю вас, но не принимаю. Недостойно благородного мужчины поднимать руку на леди. Да и некоторые ваши слова были просто ужасны. Я бы на вашем месте потом извинился перед сэром Бойлом и поблагодарил его. Он повел себя воистину по-рыцарски. Уберег леди Мэрили от падения и спас вас от позора. Да и сама леди. Обязательно, неприязненно перебил герцога маг, исчезая в свете телепортации. Ваше величество, склонил голову в сторону темной ниши северянин, когда волшебник пропал. Ох, твоя светлость, заметил, и что меня выдало. Монарх показался из темноты, брезгливо отряхивая наряд от пыли. Хихиканье, покашливание, похрюкивание, с улыбкой загнул три пальца мужчина. Это заклинание, не панацея. Я все же щит севера, лютый зверь короля, мастер меча, повелитель ауры. В северных лесах важны звериное чутье и реакция, иначе монстры сожрут, да-да. Чего же ты тогда леди не подхватил, заставил моего рыцаря испортить такую комедию, чтобы потом встать на место Пердоса? Увольте, пусть сам мучается. Ненависть леди Валуа я переживу, но ее симпатию. Значит, сэра Бойла тебе не жалко? Жалко, с чего мне жалеть дурного храбреца? Прыгающий в пасть дракона сам виновен в собственной гибели. Эх, племянник, и в кого ты такой бессердечный? КХМ, это с чего ты так на меня смотришь, Бушприт? Я тебя спрашиваю. Ну вот и все. Честно говоря, я думал, что с леди Мэрили будет больше проблем. Но, к моему удивлению, мы вполне спокойно добрались до местного паркинга, дождались ее кареты, болтая о всяких мелочах, и мирно расстались. Обычная, я бы сказал, девушка, с поправкой на принадлежность к аристократическому дому. Мы довольно быстро перешли от набивающей оскомину официальщины к более-менее свободной беседе. А еще она очень красиво смеялась. Я не хаем, не дамский угодник. Скорее наоборот. Для простого рыцаря флирт с кем-то из дворца его величества может очень быстро окончиться свадьбой. Официально я все же лишь четвертый сын. И доставать козыри из-за того, что не сдержал член в штанах, тупо до невозможности. Так что любовь в основном покупал в борделях, захаживая временами к целителям на техобслуживание, да и вообще особенно говорливым не был, из-за чего с дамами общался хоть и куртуазно, но просто и без изысков. Вся моя велеречивость кончилась фразе на десятой, после чего я общался вежливо, корректно, но без словесных кружев. Хотел бы вообще молчать после того, как отвлек леди от черных мыслей, но девушка теребила меня вопросами, на которые приходилось отвечать. Короче, грешен, втянулся, поддавшись очарованию восхитительных рубинов глаз и легкой улыбки кроваво-алых губ, между которых изредка сверкали снежно-белым жемчугом ровные зубки леди Валуа. Легкий поклон отъезжающей карете, краем глаза замечаю прощальный взмах тонкой ладони в окне. Вот и все, а теперь нужно возвращаться на пост. Я известил резерв с помощью артефакта, меня временно подменили, но смена еще не окончена. Отстоять оставалось еще около 3 часов, после чего можно завалиться спать. Хватит с меня напрягов, даже таких мелких. Вроде ошибок никаких не допустил. Леди Валуа сходит с ума по пердосу, так что обо мне забудет уже через десяток минут. Хозяин магической башни обострять не станет. Все же это он мне прописал пощечину, а нападение на рыцаря его величества – это не с городской стены поссать. Да и спас я его от ссоры уже не с леди Валуа, а с ее отцом графом, который бы точно словил приступ берсы, если бы его любимая дочь поранилась об ограду по вине волшебника. Нормально, заключил я, направляясь в королевский парк. И главное, никаких недопониманий. Мелинда, госпожа, совсем молоденькая горничная буквально влетела в покои своей леди. Рыжие волосы до плеч были в легком беспорядке, а очки велосипеды на чуть вздернутом носике сидели кривовато. ТЦ, леди Валуа досадливо цыкнула, смутившись. Ты уже собиралась спать? Сама наследница графа Валуа сидела за небольшим резным письменным столиком в пижамной рубашке, обильно украшенной кружевами. Пища и принадлежности были сдвинуты в угол стола, а перед девушкой лежал закрытый дневник в кожаной обложке. Нет, госпожа, я просто читала, соврала Мелинда, поправив очки. Личная горничная уже собиралась переодеваться, когда ее застал зов леди Валуа. Но даже если бы она спала, чем бы она ни занималась, если Мелинда нужна госпоже, то, хорошо. Облегченно вздохнув, Мэрили мягко улыбнулась служанке. Мелинда была единственным человеком в особняке, который всегда хорошо к ней относился, поэтому девушка ценила ее верность, ценила преданность и то старание, с которым Мелинда выполняла ее приказы. Завтра, когда получится, купи информацию о 4-м сыне барона Фредерика Евлампия, рыцаре Бойле, узнай о нем все. Слушаюсь, госпожа. Он вас оскорбил. В тот момент, когда ее госпожа отвела взгляд, карие глаза горничной на мгновение вспыхнули темно-фиолетовым огнем ненависти. Что? Рассеянно переспросила леди Мэрили, печально вглядываясь в полную луну за окном. Нет, наоборот. Сэр Бойл, рыцарь королевского ордена, он очень он я хочу сделать ему подарок, узнай, что ему нравится, пожалуйста. Подарок, гнев из глаз служанки выдуло в тот же момент, как та разглядела на лице своей госпожи легкую, приятную улыбку. Будет исполнено, миледи, клянусь, завтра к вечеру у вас будет вся информация о рыцаре Бойле, 4-м сыне барона Евлампия. Хя-я-я, довольно протянул я, устраиваясь под одеялом в своей комнате, поглядывая на полную луну за окном. Хороший был день, а главное, никаких недопониманий от автора. Имена я придумывал по велению левой пятки. Все претензии к ней, загружаемый контент, DLC или дополнение, это форма распространения цифрового медиаконтента, Как правило, для компьютерных игр, за которые может взиматься дополнительная плата, дополнение, новые расы, предметы, сюжетные ивенты, атом-игра, предназначенные для женской аудитории компьютерные игры, основная цель которых, помимо прохождения сюжета, развитие романтических отношений героини с одним из нескольких мужских персонажей. Персонажем-протагонистом всегда является девушка. РПГ – жанр компьютерных игр, в котором игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых описан набором численных характеристик, списком способностей и умений. Примерами таких характеристик могут быть очки здоровья, ангел, хитпоинтс, ХП, показатели силы, ловкости, интеллекта, защиты, уклонения, уровень развития того или иного навыка и т.п. Жрать стекло. Поесть стекла значит испытать моральные страдания при чтении или просмотре какого-то грустного и особенно эмоционального произведения. Парадокс в том, что несмотря на печальные сюжеты, процесс должен приносить определенное удовольствие и не вызывать отвращения. Сёдзё, аниме и манга, манхва, маньхуа, рассчитанные на особую целевую аудиторию, девушек в возрасте от 12 до 18 лет. Да-да, автор иногда упарывается и читает подобное. Временами находятся очень и очень интересные вещи. Глава 2. Рыцарь Бойл. Резкий оклик заставил буквально подскочить со скамейки, на которую я присел минуту назад. Леди Скарлетт. Вытягиваюсь по стойке смирно, глядя на сантиметр выше угольно-черных волос капитана ордена. Я знаю, как меня зовут, рыцарь Бойл. Рявк командира заставил перебирать в голове все прегрешения, начиная со времен, когда я дуданил в штанишки, и до сего момента. Почему новое оружие не зарегистрировано? Уложение ордена для вас что? Шутка какая-то. Мухой лететь к Каптинармусу, и чтобы в документах даже вкус стали на языке был описан. В развернутой форме. Да, леди Скарлетт. Ару, придурковато тараща глаза. Разрешите исполнять, леди Скарлетт. Сэр Бойл, от крика командира начинают дрожать витражи тренировочного зала. Приказ отдан. Какого черта я все еще наблюдаю перед собой ваш лик? Виноват, леди Скарлетт. Арбалетным болтом вылетаю из помещения, резво перебирая копытцами в сторону помещения арсенала. Да-да, виной мой новый меч. А слона-то и не приметил. Но какова все же леди-то? И новое оружие углядела, и узнала, что я, не зарегистрировав, притащил его в зал для тренировок. Нетерпение, да. Хотелось побыстрее помахать этой прелестью. Все же вильдский клинок. Богатство. Престиж – бесценный инструмент для любого мечника, что может пользоваться аурой. Но вильдская сталь вильдской сталью, а все должно быть как? Правильно. Согласно уложениям рыцарского ордена, можно хоть катапульту на стену комнаты повесить, хоть с агарской дубиной на дежурстве стоять, если ты ей виртуозно владеешь, кроме приемов да балов, когда вооружение регламентировано. Но любое оружие, принадлежащее рыцарю его величества, находящееся в границах дворца, должно быть, во-первых, скрупулезно описано, а во-вторых, проверено магами на скрытые сюрпризы. Потому что дворец их величеств – это не сортир плотника Васисуалия из верхних подбухнищ. Тут все должно быть безопасно, насколько это может относиться ко всему, кристально прозрачно и понятно. Мы тут, в конце концов, августейших особ охраняем, а не дойных буренок на выгуле. Процедура описи и регистрации личного оружия была придумана еще предыдущим капитаном ордена, приемным отцом и воспитателем леди Скарлетт, маркизом Отто Бисмарком. Имя и в этот раз было КХМ, ну хоть без приставки фон, но дядька мощный, не был, а до сих пор есть. Просто ушел на покой, передав пост приемной дочери. Это, кстати, причина очередных недопониманий и кучи злых слухов. Я говорю о факте передачи должности, заслуженной передачи, должен отметить, но об этом как-нибудь потом. Сейчас к коптерам, потом к магам. Смотреть на рожи наших работников арсенала в тот момент, когда рыцарь с серьезным лицом облизывает меч, а потом записывает вкусовые ощущения. Ржака, послышалось тихое от одной из картин на стене арсенальной комнаты. Ну, кто бы сомневался, его величество вышел на очередной променад по потайным ходам. Но в целом, да, ржака. Тут не поспоришь, однако, распоряжение леди Скарлетт должна исполнять в полной мере, иначе можно пожалеть, что родился. От трех раз, при непреднамеренном нарушении приказа, до двух десятков в случае, если слова капитана были проигнорированы намеренно, а я знал, она проверит. Но была маленькая лазейка для мести. Наша леди ненавидела две вещи, неопрятный внешний вид подчиненных и любые намеки на романтику. А уж если последняя была облачена во что-то поэтичное. Вкус клинка солоноватый, отдает железом. Он напоминает привкус крови на языке, слегка терпкой, с горчинкой. Навевает мысли о кроваво-алых губах и рубиновых глазах бесподобной леди Мэри Левалуа. Гнусно хихикая про себя, вписал я пару предложений. В своем воображении я ясно видел, как перекосит лицо капитана, когда та прочтет эти строки. Ну а про то, что кому-то станет известно о данном эпосе, я не переживал. Во-первых, не найдется в королевстве идиота, который передаст эти слова леди Валуа, а во-вторых, даже если беловласая красавица узнает, не обратит на это внимания. Она крепко повернута на пердосе-луперделе, поэтому разве что отмахнется. Ну а в-третьих, нет ничего порочащего в восхищении прекрасными леди. Мы все же рыцари, и в этом мире существует даже практика провозглашать свою даму сердца. У ее величества, например, есть аж 5 рыцарей, объявившие ее прекраснейшей дамой мира. Даже если какие-то слухи на тему моих извращенных вкусов пойдут гулять по дворцу, мне же лучше. Я пока не собираюсь заводить романтические отношения. Даже время от времени приходилось притворяться деревом, дубом именуемым, чтобы неразумением своим избавляться от знаков внимания некоторых надоедающих мне милых дев. Но, даже если все же найду девушку по вкусу, расскажу все как есть. Или придумаю сказку, как дед Наср о том, что любил, страдал, устал, перестал, разлюбил. Короче, даже если возникнет недопонимание, оно будет мне на руку. Да и, как говорится, если не кормить тролля, то тот и сам сдохнет со временем. Уж я-то собаку сожрал на недопониманиях, и далеко не одну. Куда больше меня заботит вопрос, откуда дровишки, откуда меч, то есть, оружие очень дорогое. Не на уровне валерийской стали из песни льда и пламени, но тоже ощутимо. Не каждый виконт себе такое может позволить, чего уж говорить о четвертом сыне провинциального барона. Нет, деньги у меня есть, до хрена какого-нибудь великана, если тот будет стоять в полный рост. Кровожадные предки успели вывести часть казны, а верные, иногда не по своей воле, люди позаботились о том, чтобы у меня был к ним доступ. Но вот флексить, разбрасывая золотые монеты направо и налево, я не могу. Хрен объяснишь, откуда богатство, а меня спросит. Рыцари короля всегда на виду, и внезапно появившиеся монетки в больших количествах много кого удивят. Поэтому я и не покупал себе вильдское оружие. Все еще придумывал хитрую схему, чтобы меч, выкованный кузнецами Вильда, попал ко мне руки в результате невероятного совпадения или вот это поворота. Причем совпадение должно быть таким, чтобы всякие разные не попытались из меня выбить новое оружие. Охотники точно найдутся. От просто жадных персонажей до коллекционеров позову души, типа того же герцога Севера, но не имеющих твердых моральных принципов бушприта. Но кто же, действительно, кто, за какие заслуги? Все же я простой рыцарь. Жизнь никому не спасал, подвигов не совершал, призовых мест на ежегодных охотах не занимал. Даже шуры-муры с какими-нибудь вдовствующими графинями да герцогинями не крутил. Получить такой дорогой подарок в длинной, богато украшенной узорами шкатулке из белого мрамора, да еще и зачем-то перевязанной розовой лентой с бантом. Его величество прикалывается, а ведь возможно. Тогда нужно поторопиться к магам, потому что неизвестно, какой подарок может быть в клинке. Исследовать его темной магией я не решусь, в мече останутся следы, которые увидит любой нормальный волшебник. Пользоваться аурой и магией одновременно мог только один род, мой. Да и черная магия официально в королевстве Эйрум запрещена. Так что слоны идут на север, точнее, во внешнее кольцо дворцового комплекса, в северную его часть, к магической башне. Только ядро замаскируем на всякий случай. «Сэр рыцарь», — окликнул меня девичий голос, из-за чего я чуть не споткнулся о воздух. «Проклятые условности мира. По крайней мере, именно на них я списываю повышенную подучесть всех и каждого. Ну как может спотыкаться на ровном месте мечник-профессионал, воин ауры, тренированный боец, легко проходящий полосу смерти на средней сложности, и потея, но осиливая ее в сложном режиме, тренировочный полигон королевского ордена? А может, дело в личности?» Печально подумал я, включая режим легкой меланхолии, в котором мне проще переносить весь сюр, творящийся вокруг данной благородной девицы, и стирая все эмоции с лица. «Леди Владимир, склоняю голову в приветствии, рад нашей встрече. Наглая ложь, а по вашему лицу и не скажешь», с детской непосредственностью обиженно надула губки девушка, посмотрев в мои глаза, которые я постарался сделать как у мертвой рыбы. «Ой, простите», — спохватилась девушка, осознав, что я не состою в кружке ее близких знакомых, воздыхателей, домогателей, поэтому не обязан краснеть щечками, радостно блестеть глазками и разными способами выражать щенячью преданность, за что мимическая активность максимально приближена к уровню кирпича. «Нет-нет, девочка, мне даром не нужны недопонимания, с тобою связанные, и, если быть полностью откровенным, я вообще не понимал, что в ней такого эдакого, ну, кроме священной магии. Да, добрая девушка, да, глаза, как два крупных изумруда, красивое личико, которое сегодня было не настолько мощно скрыто за залежами косметики, золотистые волнистые волосы, пара десятков килограмм детской непосредственности. Но на этом все, таких, да дофига, без священной магии, конечно, но добрых и наивных барышень вокруг много. Даже в дворцовом комплексе, благодаря нормальным монархам, таких вот цветочков полно. Почему столько мощных мужчин запало на нее, не понятно. Ладно, я понимаю альтернативного себя, который хотел ее шлепнуть, забрать святую силу, чтобы исключить угрозу и стать еще сильнее. Если бы Бойл оригинал не упарывался в девиз любой ценой, его даже оправдать можно было бы в каком-то смысле. Он-то своими глазами не видел, каким падлой был его папаша. Я понимаю и нашего алкопринца в будущем. Заиметь в жены святую, это весьма полезно для трона. И даже не мезальянс, потому что девочка, дочь графа, наследница одного из древнейших родов королевства. Но остальные, хозяин башни, ну ладно, там можно вспомнить про ту же магию, она у леди Владимир будет крута. Но что мешает завести нормальные, деловые отношения? Любовя, да, мать-перемать, ну не верю я в то, что супер-дупер-маг седьмого круга, которому вообще срать на все, кроме магии, будет так из штанов выпрыгивать ради женщины. А герцог Севера, он безмерно крут, мастер меча, повелитель ауры, да на него буквально молится на севере, он ледяных драконов в одно рыло убивает. И ладно бы все северянки были бы страшные, но вы бы их видели. Статные, высокие блондинки, голубоглазые, с крутыми бедрами и пышной грудью. Лица такие, что каждую можно на обложке журналов клеить. Секс как он есть. И ладно, не думать о белой обезьяне. Каждый раз, размышляя о логике этого мира, я чувствую, как у меня начинает болеть голова. Как же хорошо, что я попаданица вижу, что может привести к недопониманиям, несущим с собой неприятности и проблемы. Слава мне, например, вот эта встреча, может, кто знает, ща как влюблюсь в эту девчушку, повинуясь логике мира, и буду бегать, как песель, пытаясь грызануть конкурента, а потом со вздохами смотреть на календарь, ожидая своей очереди напотрахаться. Не-не-не, заканчиваем беседу. Я хотела извиниться за маркиза Пердоса, девушка сделала легкий реверанс, склонив голову. Все нормально, леди, спешу вклиниться в паузу, пока моя собеседница не начала оправдательный монолог. В этом нет необходимости. Несмотря на легкую горячность лорда Луперделя, не ржать, сука, не ржать, не произошло ничего, из-за чего стоило бы просить прощения. Тебе, добавил я про себя, уж девушка-то точно не виновата. Грубого слова не сказала в мой адрес. А Пердос, если захочет принести извинения, пусть это делает самостоятельно. Но такое точно не произойдет. Если вы позволите, леди Владимир, я пойду в башню. Скоро придет время заступать на пост. Да-да, конечно, простите, что отвлекла. Все нормально, хорошего дня, леди. Хорошего дня, рыцарь. Но я уже топал ко входу в обитель магов. Хренушки тебе, а не мое имя. Да, может, немного грубовато получилось, но лучше так, чем эта птичка-наивняк ляпнет кому-то из своих ухажеров об извинениях, принесенных обычному рыцарю. Нафиг, нафиг, рыцарь Бойл. Да как так-то, а? Не успел я сделать и трех шагов от замершей от легкого недопонимания дамы, как случилось то, что у меня на втором месте нелюбимого топа. Совпадение. Рядом со мной, в рунных кругах портального заклинания, пафосно возникает хозяин магической башни. Волшебник БД, склоняю корпус на 10 градусов, выражая почтение важной персоне, а сам стараюсь не ругнуться матом. Ну какого черта, я же почти свалил от нее. Еще и на скамейке поблизости сидит какая-то очень молодая рыжая в очках, велосипедах и плаще, капюшоном которого неумело пытается скрыть лицо. Подозрительно. Пока единственный маг седьмого круга в нашем королевстве продолжает пафосно проявляться, нахожу взглядом нужную нишу, в которой можно различить человеческий силуэт. Легким, почти незаметным кивком указываю на девушку, неумело скрывающуюся на скамейке посреди открытой аллеи, и складываю свободную ладонь в знак подозрения. Фигура в нише чуть вытягивает руку, чтобы на ту попал свет, и показывает мне спокойствие. Отлично. Значит, девушка опознана и не представляет угрозы. Рад вас видеть, закончил с пафосным появлением маг. Впрочем, заметив мой короткий немой диалог с рыцарем в нише, взаимно, соврал я в ответ на его ложь. У нас обоих были лица, эмоции на которых были очень далеки до этого слова. У волшебника недовольство, а у меня и кирпичность. Леди Владимир, какой сюрприз, а вот теперь на физиономию хозяина башни вылезла счастливая улыба. Еще и глазки так довольно заблестели. Сюрприз, ага, балабол волшебный, небось увидел через какой-нибудь хрустальный шар, что с его любовным интересом заговорил обладатель полового члена, после чего рванул на помощь. Только не рассчитал, подождал бы еще секунд 10, и меня из беседы можно было исключить. «Здравствуйте», — мило засмущалась дворянка, делая к нам пару шажочков. «Действительно, какое приятное совпадение. Я решила прогуляться, и мы встретились», — приторно-сладко закончил за нее маг, взяв девушку за ладошки. «Фу, фу, таким быть, личное пространство, не... Правила приличия, не слышали, дозволение на прикосновение к леди, и про это не знаем, фу-фу-фу, леди Скарлетт бы за такое тебе ладошки отгрызла, но, должен признаться, я хотел увидеть рыцаря Байла Евлампия, чё-ё-ё, подумал я про себя, находясь в аху в крайнем удивлении, так он еще и фамилию мою спалил, падла, колдун ебучий, тьфу на тебя, меня, ровным голосом удивился я, не убирая с лица образ кирпича с глазами дохлой рыбы, да. «Сэр Бойл, прошу прощения за ту пощечину и благодарю, что помогли в тот момент леди Мэрили. Не хотелось бы ухудшения отношений с графом Валуа, если бы его дочь поранилась. Не стоит извиняться», — покачал я головой, еле удержав брезгливую гримасу и на ходу придумав этому типу оправдашку. «Вы всего лишь потеряли равновесие и неловко взмахнули рукой. Насчет же леди Валуа, скажу откровенно, в тот момент я думал не о ваших взаимоотношениях с графом, а о здоровье хрупкой, молодой девушки, которая могла пострадать, так что не стоит благодарности. Спасать прекрасных леди – древняя традиция рыцарства. А что произошло? Пощечина, и при чем тут она? А вот теперь личико такой милой и невинной главной героини нешуточно так перекосило в гримасе отвращения. Апачки, кажется, у меня возникла прекрасная идея. Леди Мэрили Валуа, убираю с лица кирпичи, расплываюсь в мечтательной улыбке, добавив океан жизни в глаза. О, мои слова, возможно, покажутся недостойными рыцаря, но мне невероятно повезло в тот день. Леди Мэрили оступилась, и мне выпала редкая честь и ни с чем не сравнимое удовольствие подхватить ее, не дав испачкаться землю чудесным волосам, белизна которых ослепительнее снега самых высоких горных вершин, и очаровательному платью, что изумительно подчеркивает ее восхитительную фигуру. Этот день навсегда останется в моей памяти. А как же ваша невеста? Ой, вы и забыл. Теперь у меня нет невесты, роняю тяжелые слова, возвращая на лицо кирпичи, убивая глаза. Если это все, то позвольте откланяться. Прощаюсь с двумя крайне удивленными главными персонажами и наконец направляюсь к магам. Великолепно. Теперь хозяин башни будет спокоен, что я не претендую на его лубов, а главная героиня будет держаться от меня подальше. Конгениально. Немного удивляет восхищенное лицо той рыжули, которая, похоже, слышала нашу беседу и сидела теперь со свалившимся капюшоном, прикрытым ладошками ротиком и круглыми, как ее очки велосипеды, глазами. Но дай пофиг, слухом больше, слухом меньше. Тем более, вряд ли кто-то сможет поспорить, что леди Валуа по-настоящему красива, а может, действительно, объявить ее своей дамой сердца, хотя нет, не стоит. Это уже будет выглядеть как насмешка даже для меня. Я действительно не хотел, чтобы она поранилась, я действительно считаю ее безмерно красивой. Остальное – лишнее. Делать что-то, что может доставить проблем девушке со сложной судьбой, просто ради того, чтобы поржать с офигевших лиц окружающих. Не, ну я же не настолько сволочь. Итак, можно сказать, прикрылся ее именем и дурной славой, чтобы избежать каких-либо взаимодействий с главной героиней в будущем. От автора. Старший сын герцога, маркиза или графа получает титул учтивости, старший из списка титулов, принадлежащих отцу. Обычно дорога к титулу проходила через несколько более низких титулов, которые и дальше оставались в семье. Обычно это следующий по старшинству титул, например, наследник герцога, маркиз, но не обязательно. В общей иерархии место сыновей владельца титула определялось титулом их отца, а не их титулом учтивости. Глава 3. Госпожа. Во внезапно распахнувшуюся дверь личных покоев леди Валуа ворвалась ее единственная горничная, сбрасывая на ходу плащ. Светлые боги, Мелинда. Мэрили испуганно схватилась за сердце, уронив книгу, которую читала. Что произошло? Получил. Сэр Бойл получил ваш подарок. Восторженно воскликнула служанка, поправляя сбившиеся очки и растрепавшиеся волосы. Уф, аристократка облегченно вздохнула, поднимая упавшую книгу. Золото. Не цель, но средство, было написано на обложке. Зачем же так пугать? Просто ох. Простите, госпожа, ерунда, девушка, успокоившись, улыбнулась своей эмоциональной, иногда излишне, служанке, кивнув на стул напротив себя. Садись, рассказывай. Проблем с доставкой моего подарка не было, никаких. Все прошло, как вы и говорили. Переодели наемника в богатые одежды, тот оставил посылку гвардейцам у главных ворот, потом туда пришел маг, а после того, как он ушел, пара гвардейцев в сопровождении рыцаря его величества занесли коробку со шкатулкой в дворцовый комплекс. Леди поощрительно кивнула. Стандартная процедура. После этого посылка должна была пройти еще два этапа проверок. Последняя, со вскрытием и осмотром. После чего упаковки с помощью магии возвращают первозданный вид и доставляют посылку получателю. Анонимностью ей пользовались многие, поэтому даже предыдущий капитан ордена рыцаря его величества, помешанный на безопасности и уверенный, что враг еще жив, не смог продавить обязательную регистрацию личности отправителя. «Сэр Бойла, как вы и предсказали, я увидела идущим к магической башне, с клинком, который я купила на том аукционе, узнала его по рукояти. Правда, ждать пришлось почти два часа. Ко мне даже подходил один из рыцарей, но я сказала все, как вы велели, и от меня отстали», девушка слегка покраснела. «Прости меня за это, Мелинда, не извиняйтесь, госпожа», с жаром воскликнула служанка, сжав в руках тонкую ладошку Мэрили. «Зато я такое видела, такое слышала, вы не поверите, там была это». Настала очередь леди Валуа громко воскликнуть. Алые глаза зажглись неподдельной злостью. «Что этой кошке-воровке там понадобилось? Она там гуляла», презрительно поджав губы, выражая лицом море скепсиса, по слогам прошипела Мелинда. А как увидела рыцаря Бойла, сразу прибавила шаг и поспешила ему наперерез. Она с ним заговорила. «Светлые боги», — расстроенно прошептала леди Валуа, прикрыв пальчиками насыщенно красные губы. Но она не знала его имени. Победно улыбнулась служанка. А еще сэр Бойл смотрел на эту как на пустое место. Его лицо было, как камень, а глаза пустые и полны безразличия. И это и не понравилось. Сэр Бойл сказал: «Рад нашей встрече», как будто разговаривал с пустым местом. «А та такая, а по вашему лицу не скажешь», скорчила рожицу Мелинда, смешно передразнивая голос леди Владимир. «Какая навязчивая», леди осуждающе поджала губы. «Именно, а потом начала перед сэром Бойлом извиняться за маркиза Пердоса». «Что, что случилось?» «Не знаю, простите, госпожа, я только поняла, что маркиз сказал что-то грубое рыцарю Бойлу, но тот только отмахнулся от извинений, ответив, что лорд Пердос был разгорячен, но не произнес ничего, за что стоило бы просить прощения. Ох, только не говорите мне, что она пыталась поссорить маркиза Пердоса с сэром Бойлом», пораженно прошептала леди Валуа, прикусив губу. «Хорошо, что рыцари его величества так сдержаны, но от кошки-воровки всего можно ожидать». Или она не знала, но что было дальше, вернула внимание горничной Мерили, отбросив мысли и догадки. «Да-да, самое интересное. Сразу после того, как сэр Бойл заявил, что в извинениях нет нужды, он соврал, что ему скоро на пост, чтобы побыстрее отвязаться от этой. Но мы-то знаем, что у него сегодня свободный день. Гильдия информаторов ручается за свой товар, и сэр Бойл даже проигнорировал намек этой, когда та пыталась узнать его имя. Просто развернулся и пошел к башне, с таким же каменным лицом. Он даже не улыбнулся на прощание. Ах, какое облегчение!» Всплеснула руками леди Валуа, утомленно откинувшись на спинку кресла. Эта история стоила многих, совсем не бесконечных сил ее слабого организма. «Госпожа, это еще не все. Сейчас будет самое-самое интересное. Светлые боги, Мелинда, ты смерти моей хочешь?» Горестно воскликнула аристократка, впрочем, через секунду сосредоточившись и напряженно впившись взглядом в служанку. «Рассказывай». Не успел рыцарь Бойл пройти и пяти шагов, как рядом с ним телепортировался хозяин башни. «Мерзкий колдунишка», — зло нахмурилась леди. «А этому пакостнику что было нужно от сэра Бойла? Или он спешил на встречу с этой?» «Нет, он сказал, что это стало для него сюрпризом», и сразу бросился хватать эту за руки. Возмущению служанки не было предела, а она, как всегда, все ему позволяла. Какое бесстыдство! Но чего еще можно ожидать от кошки-воровки, у которой нет ни стыда, ни совести? Флиртует с каждым мужчиной, который имел несчастье на нее взглянуть. И это при том, что на нее таким взглядом смотрит. Мэрили оборвала себя на полуслове, сердито засопев. Горничная же, с удивлением и радостью заметила, что в этот раз ее госпожа даже единственную слезинку не пустила. Хотя обычно, когда вспоминает взгляды маркиза, которые тот бросает на леди Владимир, слезы сами начинают бежать по щекам ее прелестной хозяйки. И за это Мелинда ненавидела маркиза Луперделя почти так же, как ненавидела леди Владимир. Только из-за того, что госпожа любит этого прощелыгу, строящего из себя мудреца, получившего образование аж в самой империи, горничная не желала ему смерти так, как этой. Кривой, слепой кретин, не видящий за мишурой дешевого блеска этой настоящего сокровища, которое сходит с ума от любви к нему. Хотя видит боги, светлые и живущие в глубинах преисподней, он заслужил смерть ничуть не меньше, чем леди Владимир, не меньше, чем твари, населяющие этот особняк. Сколько боли этот выпердыш рода Лупердель принес ее госпоже, а ведь она такая хрупкая, нежная, ранимая, добрая, единственная. Ее, Мелинды, единственная радость, лучик солнца для проклятой, всеми презираемой и брошенной ведьмы, чей темный дар запечатали еще в детстве. Мелинда думала, что умрет там, на улице, от голода и побоев, выброшенная из родительского дома, всеми покинутая. У нее кончились силы на то, чтобы плакать, она потеряла надежду, что хоть кто-то услышит ее просьбы о помощи. Она никогда не забудет два рубиновых огня глаз ее госпожи, которые разогнали мрак жизни Мелинды, не забудет взгляда, полного сочувствия, не забудет бледной, тонкой ладони, которая взяла ее за руку и повела к свету. «Мы обе прокляты, пойдем со мной», и она пошла.